Глава первая. Ее уже не остановить. Она настолько увлеклась, что даже смотрит не на меня, а на свое отражение в стекле кухонного шкафчика. Красивая, ничего не скажешь. Возраст не трогает ее, не оставляет отметин на лице и теле. Она всегда была такой, сколько я себя помню, неземной. Я делаю вид, что старательно слушаю, хотя больше всего мне хочется провалиться метра на три под пол и не высовываться, пока эта женщина не покинет мою квартиру. Эта женщина – мама. «Васён, ну ты посмотри на себя, молодая девчонка, а выглядишь черти как. Тебе бы пару килограммов сбросить и заняться, наконец, собой. Ну не сложно же, правда?» «Я точно тебе говорю, несложно. Так и будешь сидеть одна. И Павлик никогда не женится на тебе. И дома срач развела, и сама выглядишь как баба. Тебе же всего 25. Кому такая нужна?» Я молчу и ковыряю стол. Не реагирую, потому что понимаю бесполезность любых оправданий. «Мама, ты не права?» «Смешно». Мама всегда права. Это аксиома безусловной любви. Подобные речи давно не трогают меня. Во-первых, моя жизнь – исключительно мой выбор. Во-вторых, мама для меня давно не авторитет. Она перестала быть путеводной звездой. Когда? Наверное, во время ее третьего замужества по светлой и чистой. Мне стукнуло лет 13, наверное, когда ее очередной официальный мужик полез своим языком в мой рот. Придурок. Мама удачно выходила замуж целых 5 раз. На 6-й случился облом, но я уверена, что это временная сложность, потому что дольше 1-2 месяца мама одна не жила. Причем ее главный принцип – штамп в паспорте. То есть ей нужен не абы кто, а официально признанный муж. Гарантия ее долгосрочных отношений. Мне внезапно стало смешно, и я еле сдержала улыбку. Сегодня мамулю лучше не злить, себе дороже. Пью черный кофе, 2 ложки молотых зерен, немного красного перца, немного кориандра и ванили, и ухожу в себя уже полностью. Мама сильно прогадала, думая развлечься поеданием моего мозга. Речами про замужество и лишний вес меня не возьмешь. Брак не входит в сферу моих интересов. А вес у меня нормальный. Абсолютно нормальный. Не палка, конечно, но и не мешок с картошкой. Жить можно. Никогда не страдала комплексами, потому что понимала тщетность этого занятия. Есть девочки красивые, а есть умные. Я очень умная, а внешность у меня адекватная. «Василиса, ты меня слушаешь? Перестань ковырять скатерть. Будешь кофе?» «Твою жгучую бурду? Нет уж. Павел сегодня приедет? А пирожное не хочешь? Конфетку?» «Нет, и тебе не советую. Павел придет? У него работа, а у меня планы на сегодня. Опять шляться пойдете? Ага, сразу на панель, к проституткам». «Ох, Василиса, смешно тебе. 25 лет, а в голове опилки. Не заметишь, как молодость, тю-тю, и останешься со своими подружками. Только они-то все красавицы, замуж выйдут, а ты будешь куковать с компьютером в обнимку». Мама опять села на любимого ослика, морковкой которого была крепкая семья и статус замужней дамы. Я отправилась в рассуждение, как мне лучше жить. Поэтому я выключила свои уши и погрузилась в размышления. Идти мне сегодня не хотелось никуда. Честно говоря, я не люблю вечеринки и клубы. Шум этот, людей толпа. Но не мое. Если выбирать между шампанским с клубникой на веранде дорогого ресторана и семечками на кухне в обнимку с компом, я выберу второе, не раздумывая. Но день рождения подруги пропускать нельзя. Не так часто мы сейчас встречаемся. А тут такой весомый повод. Праздник у Светы. надо идти. Тем более там будут все наши». С девчонками мы познакомились в школе, учились в одном классе. И, надо сказать, не дружили, слишком мало у нас общего. Светка, девочка богатеньких родителей, белая кость, вся из себя в заколочках и лаковых туфельках. Роска, дочь школьной уборщицы. Они тогда выживали с матерью как могли. Красивая девчонка, но характер отстой полный. Машку называли монашкой. Юбка в пол, коса до пояса. Родители из тех, кто постоянно при церкви. Да и она там с ними, с детства. Тихая, кроткая. Я заучман. Приятно познакомиться. Мужской род – единственное число. Да, я всегда тусовалась на той стороне улицы, где обитают мальчишки. Причем интерес проявляла только к тем, кто гулял с книгой в руках. Не люблю тупых. Вот прям с детства терпеть не могу идиотство и часто впадаю в испанский стыд. Это когда чушь творят другие, а краснею я. И ничего с собой поделать не могу. Итак, четверо. Монашка, Роза, принцесса и заучман. Что могло объединить нас и сделать нерушимой силой? Но, конечно же, любовь. Так уж вышло, что в нашем классе появился очень красивый мальчик. Новенький. Нет, не буду врать про его красоту, но что точно у него было красивым, это портфель. Пенал с кнопками и открывающим механизмом, набитый разноцветными ручками и логарифмической линейкой. И улыбка. Это, пожалуй, все, что я о нем помню. А, да, еще... Он абсолютно плевал на окружающих. Не от мира сего пацан был, точно говорю. Даже на Розину красоту и Светин шик плевал, не говоря уж про Машину кроткость и мой ум. Все, что его интересовало, это вопрос, как ласточки сумели свить гнездо на школьном окне. Вот там он обычно и пропадал в конце того злосчастного учебного года, возле окна, разглядывая пищащих лысых птенцов, пока мы ломали копья в попытках завладеть его вниманием. Как же его звали? Вот убей, не вспомню. То ли Иван, то ли Саша. Какое-то простое, обычное имя. Он у нас недолго проучился и исчез. Целая четверть, наверное, прошла в наших бесполезных попытках. Даже я тогда за ним бегала, хотя мне это было не свойственно. На что взять с ребенка, особенно с такими генами? А еще пенал с кнопками. Сейчас мне кажется, что именно это меня в нем и зацепило. И как же его звали-то? Нет, не помню. Конечно, шансов у меня было меньше, чем у других. Я с детства была своеобразной и на любителя, слова мамы. Поэтому старалась одержать победу нестандартными методами, то есть умом. Но мальчик не поддавался. Даже когда с удовольствием списывал мою домашку или пользовался шпаргалками. Светка носила ему всякие жвачки. Роска просто вешалась. А Маша? Маша сидела с ним за одной партой и смотрела большими глазами с восхищением, изредка подавая ему карандаши и бумагу. Мы все очень старались. Но ни одна девочка его не интересовала. Ни одна из нас. Только ласточки за окном. Однажды нас это сильно достало. Да так, что мы решили его подкараулить и даже побить. Ума у меня тогда, конечно, было еще маловато. У девочек его вообще не было. Собрались вчетвером. Я, Роза, Светка и Маша возле школы. И пока ждали бледного Ромео, так увлеклись общением, что ушли с поля боя вместе, выбросив возлюбленного из своих сердец навсегда. Он же никаких перемен не заметил, продолжая наблюдать за птичками. Так и началась наша дружба длиною в 15 лет. Никто не верил, что мы такие разные сможем сохранить отношения так долго. Но мы не только смогли. Это было так естественно – быть рядом и поддерживать друг друга. Дикая Роза, роскошная Светка, тихая Машка, и умно-гениальное я. Четыре мушкетера, один за всех и все за одного, справлялись с любыми неприятностями, а их, поверьте мне, было достаточно. Поэтому хоть и не хотелось мне идти на тусовку, но я все равно туда собиралась. «Вот вы и шляетесь по ночам, ни о чем не думаете. А ты слышала, что в соседней области какой-то маньяк объявился? Пусть хотя бы Павел тебя встретит». Я вывалилась из воспоминаний юности и спросила, «Кто объявился?» «Маньяк. Сегодня только по ящику передали. Пусть Павлик тебя встретит». «Павлику больше делать нечего, как через весь город ехать и меня встречать. Я взрослая, такси в конце концов есть. Да и со Светой мы живем в одном дворе. Так что не бойся, не пропадем. И маньяк по телеку, это еще бабка надвое сказала». «Что значит делать больше нечего, как тебя встречать?» Начала заводиться мама. «Вы же вроде вместе. Пусть бы встретил и остался у тебя на ночь». «Мам, это наше дело, хорошо?» «Ага, ваше. В девках помрешь со своим компьютером в одной руке и сосисками в другой. Мне уже так хочется внуков услышать шум босых пяточек по деревянному полу». Я улыбнулась и снова выключила звук у своих ушей, потому что из моей матери бабушка, как из меня, роковая женщина. Звучит вроде бы забавно, а реальность непредсказуема. От слова «бабушка» маму начнет колбасить почти сразу. А от осознания, что кто-то может представить ее бабулей, она вообще выпадет в осадок. Поэтому я встала из-за стола, тихонько достала батон, намазала его маслом, украсила сыром и принялась жевать. Мама не обращала на меня никакого внимания, потому что сильно увлеклась картинами своего счастливого бабуинства, или как там это называется в природе. А я жевала и думала, что бы мне такое надеть, чтобы не выглядеть глупо. К сожалению, так получилось, что роль некрасивой подруги досталась мне по праву. Не то чтобы я урод, совсем нет, но рядом с Розой вообще сложно выглядеть не бревном с толстым срубом. Мама устала говорить и замолчала. Я продолжала пить кофе и жевать бутерброд. «Вась, я вообще вот зачем пришла?» Я замерла, потому что надеялась, что главной причиной было желание вынести мне мозг. А теперь стало реально страшно. «Я собираюсь уехать. Сегодня самолет. Дочь, не смотри на меня так». «Куда?» – только и смогла произнести я. «В Турцию. Там у меня друг есть. Мы давно общаемся по интернету, а тут подумала, что сейчас меня ничего не держит здесь. Устала я от всего этого напряжения и тоски. От санкций этих устала. Хочу пожить нормально». «Мам, ты мне только что про маньяка втирала, а сама едешь непонятно к кому и куда». «Как это непонятно? Мне все понятно. И я взрослая, чтобы принимать такие решения. Присмотришь за моей квартирой?» «Ясно», – кивнула я. «Вот и поговорили». Мама положила ключи на кухонный стол, поцеловала меня и ушла. Настроение было испорчено. В прошлый раз, когда уехала искать приключения и отдыхать, она вернулась в статусе разведенной жены молодого мужа без денег и с двумя кредитами, которые я потом помогала выплачивать. Очень мне хотелось узнать, кто же мой отец, потому что мозгами я пошла явно не в маму.